Глава 34. Гарлем или утрачено в переводе. Первое. Перебираясь в Америку, я не беспокоился об английском. Родной язык меня тревожил больше иностранного. Как все, кто никогда не был за границей, я знал, что попавшие туда соотечественники забывают родную речь и говорят, словно герои войны и мира, на макароническом наречии, мешая слова и путая ударения. На этот случай я припас для чужбины 4 тома Даля, выменяв словарь на зачитанный 8-томник Джека Лондона из расчета 2:1, как меняли доллары на рубли по официальному курсу. Английскому я давал 2 недели от силы, делая скидку на варварский американский диалект 3. В конце концов, я уже и так знал английский, изучая его по настоянию отца. Сам он выписывал и с отвращением читал газету британских коммунистов, которая сначала называлась «Ежедневный рабочий», а потом обабилась до «Утренней звезды». Впрочем, в пражскую весну советская власть запретила и ее вместе с Дубчиком. Вместо прессы мне достался адаптированный томик Уильяма Сараяна. Сокращенный до полной невразумительности, он внушал уверенность в собственных познаниях и сомнения в умственных способностях американцев. Судя по Сараяну, с ними ничего не стоило договориться, ибо беседа ограничивалась диалогом. «Кофе будешь?» «Конечно». Тем страшнее был удар, обрушившийся на меня в Америке, когда я впервые услышал по радио прогноз погоды. Ураганная речь диктора не показалась мне ни членораздельной, ни английской, ни человеческой. До меня дошла жуткая правда. Как Паганель, перепутавший португальский с испанским, я выучил другой язык, с той, конечно, разницей, что мой английский существовал лишь в школьной реальности, где знали, как перевести пионерский лагерь, передовой колхоз и переходящее знамя ударника. Это значило, что в Америке предстояло все начать заново. И мне было хуже, чем другим, ибо я мнил себя писателем. В эмиграции я обнаружил, что лучше всего английский дается детям, таксистам и идиотам. Вторым, язык был нужен для работы. Первые и последние не догадывались о его существовании. Стремясь к общению и добиваясь его, они тараторили все, что попало, до тех пор, пока их не понимали. Для них язык, утешал я себя, средство передвижения, вроде джипа, доставляющего к месту без выкрутасов грамматики, которая оставляла меня немым. Начиная фразу, я уподоблялся сороконожке, задумывавшейся о том, с какой ноги начать свой марш и какой его закончить. Неудивительно, что вместо английского у меня изо рта вырывались шум и ярость. Со словарем вышло не лучше. Купив и помяв первую машину, я обратился в мастерскую с просьбой починить разбитое крыло. «Wing fix, please», — сказал я, помахав руками для внятности. «С этим в зоопарк», — отрезал слесарь, веселясь за мой счет. Спрашивается, у какого Шекспира или даже Сараяна я мог узнать, что эта часть автомобиля называется «Фендер». Завидуя тем самым идиотам, которые начали с нуля и обошли меня на 3 круга, я понимал, что должен брать с них пример и пользоваться только готовым. Язык составляют не слова, а фразы, склеенные до нас и вместо нас ситуацией и телевизором. Общение на все случаи жизни напоминает обои с уже нарисованными ягодами, цветочками, а иногда, сам видел, библиотекой. Если говорить не о чем, злился я, то можно говорить ни о чем, обмениваясь универсальными формулами. Have a nice day. Придя к этому упрощавшему жизнь выводу, я опробовал новую тактику на соседке. Милейшая фрау Шпигель, певшая Шуберта за стеной, принадлежала к австрийскому колену евреев, бежавших от нацистов и осевших на севере Манхэттена. Здесь вырос и Генри Киссинджер. Он так и не сумел избавиться от сильного немецкого акцента, которого напрочь лишен его родной брат. «Как так вышло?» — спрашивали его журналисты. «Я Тодд Киссинджер», — отвечал брат, который не только говорит, но и слушает. Беря с него пример, я решил хотя бы по-английски говорить мало и не умничать. Поэтому, когда Шпигель, встретив меня на лестничной клетке, сказала что-то непонятное, я вежливо посоветовал ей иметь хороший день. Лишь со второго раза я понял, что у нее только что умер муж. Придя в ужас, я зарекся говорить штампами, из которых, собственно, и состоит нормальная речь. К тому же, страдая от авторского самомнения, я мечтал перейти на чужой язык целиком, а не в той обрезанной форме, что исчерпывается разговорником. Я стремился донести себя до собеседника, не расплескав, и вламывался в английский, избегая очевидного, натужно переводя шутки и ломая язык. Раз не Уайльд, надеялся я, буду Платоновым. Скорее уж Тарзаном, говорили добрые друзья, включая детей, идиотов и таксистов. Второе. Регулярные лингвистические баталии не могли не привести к результатам. С каждым днем я все глубже вникал в тело и душу языка, конечно, русского. Я, например, любовался его синтаксисом. Благодаря ему предложения умеют складываться как чемодан, в который, если как следует надавить, удается засунуть еще одну пару носков или забытую зубную щетку. Но можно все выкинуть, и тогда в опустошенном эксцентрикой чемодане болтаются одинокие назывные предложения. Ночь или улица, а также фонарь и аптека. Попав в тотальное окружение, русский впервые заиграл для меня нарядными, тайными и нелепыми нюансами. В своей среде они стерты, как пушка в Пушкине или толстый в Толстом, в чужой лезут наружу. Открыв русский заново, я с ужасом убедился в его категорической непереводимости. И все потому, что в Америке у меня в голове поселился любознательный карлик. В клетчатых штанах и бейсболке он был одет, как мой отец, который, чтобы не выделяться, наряжался словно янки из провинциальной оперетты. Карлик не давал мне покоя, желая знать, как выразить на английском все, что я говорю и думаю. «Что значит, — интересовался он, — когда русские на вопрос «кофе будешь?» отвечают «да нет, пожалуй». «Проще не бывает», — объяснял я. «Это значит, что, в принципе, я люблю кофе и не прочь выпить чашечку. Но не сейчас, а, впрочем, пожалуй, выпью. Или нет». Общаясь с одним карликом, я не заметил, как в голове завелся другой, который тоже хотел все знать, но уже по-русски. «Лечиться надо», — заметила жена, дочитав до этого места. В кепке и тапках он постоянно проверял меня на вшивость, заставляя переводить с виду простое, а на деле невыразимое. Взять, скажем, ученую монографию «Mind of its own», посвященную культурной истории пениса. Автор назвал книгу цитатой из Леонардо да Винчи, который, как все, был увлечен секретами этого органа. «Когда он спит, — писал гений, — я не сплю. Когда я сплю, он не спит». Переводя четыре простых английских слова, я страдал целый день, пока не нашел три русских, еще более простых. «Себе на уме». Чтобы отдохнуть от интеллектуального штурма, я включил самый смешной сериал всех времен и одного английского народа. «Фолти Тауэрс». Владелец отеля, долговязый грубиян Фолти, которого играет великолепный Джон Клис, довел строптивого постояльца до инфаркта. Чтобы избежать скандала, труп пришлось спрятать в корзину с грязным бельем. И тут за гостем пришли родственники. «Где он?» — спрашивают они хозяина. «Тут», — говорит Фолти, показывая на корзину. «Что он там делает?» — с ужасом восклицают близкие покойника. «Not much», — честно отвечает хозяин, вкладывая в эти слова всю могучую недосказанность англосаксонской культуры и ее языка. Как же перевести эту короткую реплику? Ничего? Верно, но не смешно. Немного? И неверно, и не смешно. Средний вариант, ничего особенного, втягивает в метафизические спекуляции на тему некротических явлений. Получается, что покойник все же чем-то занят. Потерпев судьбоносное фиаско, я понял, что этот минутный эпизод невозможно перевести, не поменяв регистра остроты, смысла мизансцены, ее героев, их манеры и национальную традицию. На любом языке, вывел я для себя, стоит писать только непереводимое. Струсив, я предпочел русский. Третье. Учась в школе, я твердо знал, что мне никогда не пригодится устный английский, ибо говорить на нем было решительно не с кем. Будучи в этом отношении мертвым языком, вроде латыни, английский предназначался исключительно для чтения всего того, что было недоступно в русском переводе. Так отец, пренебрегая оригиналом, прочел по-английски триумфальную арку Ремарка и мемуары Казановы. В Америке эти эзотерические навыки оказались ненужными, а нужными я и сейчас не обзавелся, не зная, как говорить с простым народом. Я жму руку водопроводчику, чтобы не показаться снобом, и не спорю о цене, чтобы не показаться жмотом. Лишь однажды, разглядывая счет в $400 за починенный кран, из которого все равно капало, я попробовал напроситься мастеру в ученики, но он меня не взял. Зато с левой интеллигенцией, правой я никогда не видел, найти общий язык оказалось раз плюнуть. Мы подружились на пикнике в День независимости. Свой национальный праздник тут отмечали, как мы, 7 ноября, потешаясь над властью. Среди гостей были актеры и музыканты, евреи и арабы, вегетарианцы и лесбиянки. Среди гостей не было охотников, скорняков, полицейских, республиканцев и русских, кроме меня, что не считается, потому что я уже научился голосовать за демократов. И еще здесь не было американских флажков, хотя левые в Америке считают себя не меньшими патриотами, чем правые. Они тоже любят родину и не стесняются ей говорить, что думают. Наши люди. Ближе других я сошелся с писателем Ларри. Родившись в Южной Африке, он с детства ненавидел апартеид, боролся с неравенством и, сочувствуя нашей истории, предпочитал, как Окуджава, Ленина, Сталину. Но меня больше интересовало не наше прошлое, а его. «А в Кейптауне, — спрашивал я, — у вас слуги были?» «Практически нет», — отвечал Ларри, не чуя подвоха. «Няня, шофер, сторож, кухарка. Ведь родители считались либералами и во всем себя ограничивали, когда дело касалось афроамериканцев». «А почему американцев?» «Потому что, — отрезал Ларри, — в Америке слово на «н» не говорят. Разве что республиканцы». Усвоив урок политкорректности, соотечественники обходили табу, называя негров шахтерами. Меру нашего расизма лапидарно определил Довлатов. «Приходя на радио «Свобода», — говорил он, — я с белым охранником здороваюсь, а с черным еще и раскланиваюсь. Боясь обидеть, да и просто боясь, мы относились к неграм с ужасом, не исключающим болезненного интереса и отчасти зависти. Негры, считала русская Америка, бедный и привилегированный класс, играющий в США ту же роль, что пролетариат в СССР. К нам они относились не лучше. «Такая милая», — говорила жене ее чернокожая коллега Анджела, а замуж вышла за еврея. Глубоко верующая пятидесятница, она знала и не забыла, что евреи распяли Христа, но вышло так, что именно она стала моим проводником по интимному миру Черной Америки, когда я упросил Анджелу взять меня в Гарлемскую церковь. Я рвался туда потому, что негры считались утрированными американцами. Они казались нам непонятными вдвойне, особенно в Черной церкви, где белых не бывает. Дощатые стены храма украшали библейские картинки. Черными изображались все персонажи, кроме дьявола. Он был белым, во фраке, с хвостом и в цилиндре. По случаю воскресенья прихожане тоже надели все лучшее. Напоминающий школьного тренера, моложавый пастор, лучился приветливостью. «Покажем белому гостю, представляя меня, — сказал он пастве, — как мы славим Бога, ни в чем себе не отказывая». И показали. Служба, начавшаяся на благостной ноте, вскоре стала азартной. Вся церковь пустилась в пляс. Многие, даже старушки, впали в транс и исходили пеной. Пастора били корчи, открывавшие путь к глоссолалии. Он заговорил, потом закричал и, наконец, запел на ангельских языках. Священнику уверенно вторила паства. Как и все остальные, я ничего не понимал, но, в отличие от остальных, чувствовал себя тут категорически посторонним, еле скрывая стыдное, этнографическое, как у Миклуха Маклая, любопытство. Праздник кончился, как начался, тихим, стройным псалмом, но теперь все изменилось. Меня обнимали и поздравляли прихожане. Анжела даже пригласила в гости. «Ничего, что еврей», — подбодрила она. «Бог, наверное, всех простит». Я устало улыбался, будто сдал вступительный экзамен. Только непонятно, куда.